Обрывки воспоминаний. Вначале мы были единым целым, но Богу это не нравилось. Он развлекался, пытаясь нас разъединить. Стена, колеблющийся язычок фонаря, детские каракули на листках, прикрепленных кнопками к цветным обоям. Это воспоминание можно назвать довольно четким. Вероятно, он провел десятки часов, не меньше, созерцая стену с рисунками. Зато ему трудно вспомнить, что представляла собой остальная часть комнаты. В настоящий момент для него не существует ничего, кроме той стены, фонаря и детских каракулей. Огонек внезапно колеблется, потом опять начинает светить ровно. Ему пришлось поставить фонарь на стол, чтобы он продолжал освещать стену, но нет, стол слишком далеко от нее. Лучше уж стул или кровать. Кажется, он находится в спальне, в своей спальне. Его тень, сперва огромная, расплывчатая, становится более четкой по мере того, как он подходит к кровати. Что же в них такого интересного, в этих листках? Почему они так притягивают его? Особенно один рисунок. Разноцветные фигурки, изображающие их вместе, его и остальных. Он осторожно откалывает кнопки одну за другой. За рисунком дыра в стене. Именно в этом месте нет ни обоев, ни штукатурки. Что здесь? Тайник? Он заглядывает в дыру. Там темнота. Он не видит, что находится по другую сторону стены, и вдруг слышит собственный шепот. «Артемида!» Он не узнает свой голос, дребезжащий, странно прерывистый, но это его голос. Он звучит из его уст. Неужели он именно так говорил прежде? «Артемида!» — повторяет он снова, тихонько стуча в стену. Еле различимый звук шагов, шорох отодвигаемого кирпича и, наконец-то, глаз, мигающий глаз в глубине дыры. Глаз Артемиды? Я смотрела на звезды в чердачное окошко. Это интересно. Артемида говорит спокойно, монотонно, ее голос звучит глуховато из-за толстой стены. «Ты должен положить кирпич на место, как я. Вспомни. Нам больше не разрешили разговаривать друг с другом». Конечно, ему хотелось бы вспомнить. Он прекрасно помнит глаз Артемиды, голос Артемиды, слова Артемиды, доносившиеся до него из дыры в стене, но никак не может вспомнить, почему их разлучили. И снова слышит собственный шепот. «А другие? Ты не знаешь, как они?» «Другие послушнее тебя», — сообщает глаз Артемиды. «Я не говорила через стену с Янусом уже много дней. Он скучал в одиночестве, но, в общем, с ним все в порядке. Янус передал мне новости от стены Персефоны. У нее тоже все хорошо. Ну а ты как?» «А стена Елены?» «Она никогда не отвечает». «Да она все слышит, это Елена», — говорит глаз Артемиды. «Она услышала бы даже мигание века на другом конце дома. И если не отвечает, значит, подчинилась запрету. Давай последуем ее примеру. Иди спать». На этот раз он не слышит своего ответа. Может, воспоминание ускользнуло от него? Нет, тут что-то другое. Он не ответил глазу Артемиды, потому что ему помешало что-то непредвиденное. Тень Бога. Он ясно помнит, как эта тень легла на стену, перекрыв его собственную. Бог находится в его комнате, прямо за его спиной. Глаз Артемиды исчезает в глубине дыры. Она торопливо закладывает ее кирпичом. Вот теперь он вспомнил. Это Бог разлучил их, его, Артемиду, Елену, Януса, Персефону и всех остальных. Он вновь явственно ощущает страх и гнев, что охватили его в тот миг, когда он увидел тень Бога на стене, когда понял, что нужно обернуться, перестать смотреть на стену и взглянуть Богу в лицо. И вот он, наконец, поворачивает голову. Но память упрямо отказывается вернуть ему лицо, силуэт, голос Бога, который медленно подходит к нему. Здесь воспоминание обрывается. «Нота бене», «Обуздывай свою силу». Кто произнес эти слова и что они означают? Примечание. Нота бене. Возьми на заметку. Пометка, служащая для того, чтобы обратить внимание на какую-либо особо примечательную часть текста. Конец примечания.